«Настало время объяснений», — напыщенно сказал мотылек. «Сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту — Куколка». «Что за коронация?» — забеспокоилась нянька. «Чего надумали? Нечто он царь какой?» «Король, бабуся, король поэтов». «Ну, дай ему бог», — смягчилась нянька. «Очень он ладный парнишка, деликатный такой, почтительный, не вам бесстыжим чита. Да вот он, легок на помине». Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию. Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос. «Вот они», — любовно сказала нянька, поглядывая то на него, то на яблоньку. «Две золотые головушки, будто ангелята в ад слетели». «Тссс!» — зашипел мотылек, приложив палец к носу. «Частные разговоры не допускаются. Без прозы. Все по местам». Он низко поклонился куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, подскочил к роялю и, обрушив на клавиши свои проворные пальцы, стройно заиграл полонез из сказок Гофмана. Кончил, схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина, развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте и звучно прочел. «Пока не требует поэта, к священной жертве Аполлон, в забавы суетного света он малодушно погружен. Когда ж в избе старушки скрип до слуха чуткого коснется, тотчас к бумаге он прилип и от нее не оторвется». Так он и откатал все стихотворение, причудливо мешая звучащий медью пушкинский стих с пресловутыми куколкиными стихами о старушке. Окончив, захлопнул книгу, благоговейно поцеловал ее и начал речь. «Ваше Величество, дорогой куколка! В жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия. Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходит признание, слава, почести. Это ужасно. И вот мы, люди хрупкой, утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может совершиться та же вековая несправедливость, решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти. Мы создадим вам славу, потому что вы достойны ее, и сегодняшний день – это первый робкий шаг в страну очаровательных возможностей, которые ожидают вас на вашем пути». На том пути, с которого мы заботливо сметем все камни преткновения, все шипы, чтобы шествие ваше встречало по сторонам только цветущие розы, только благоухание цветов и приветственные улыбки благодарного народа, который вы вознесете и облагородите вашим волшебным талантом. Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей. Поэтому, о прекраснейшая из русских женщин яблонька, благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ура!» Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову короля поэтов, а король поэтов серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку. И все клевреты во главе с меценатом грянули могучее «Ура!». А в углу сидела нянька, растроганная речью мотылька, и тихо плакала, утирая глаза белым фартуком. «Ура!» продолжала греметь. Клевреты выхватывали из вас благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего, глубоко растроганного куколку. Когда овации утихли, яблонька подняла с белой медвежьей шкуры темно-красную розу и, приколов ее к корсажу, обратилась к куколке. «К сожалению, я еще не читала ваших произведений, но я доверяю литературному вкусу всех, кто находится здесь, и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания. Вот что скажу вам. Работайте, Рвитесь вперед. Не удовлетворяйтесь внешним успехом. А главное, не застывайте на одном месте. В искусстве все в стремлении. Спасибо, а мы с вами еще не знакомы. Позвольте представиться. Моя фамилия Шелковников. Мое имя... Имя ваше можете не произносить, перебил его мотылек. Оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа, теперь по бокалу шампанского. Яблонька, предложите королю из ваших ручек. Когда мотылек подскочил к разливавшей шампанское Анне Матвеевне, старуха взяла его за ухо и доброжелательно сказала. Ведь вот и шут ты, и сущий разбойник, а сказал давеча так, что меня старуху слеза прошибла. Тебе бы остепениться, из тебя бы человек вышел. Бабуся, куда мне в люди выходить? Я на себя рукой махнул. Дай бог других в люди вывести. А я ни в чем, мне нет удачи. И среди этого напускного веселья густое облако грусти наползло на морщинистое лицо мотылька. И такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минуту и потом окончательно скатилась на борт пиджака. «Фу ты!» – развязно сказал мотылек. «Сколько газу в этом шампании!» «Инда до слез!» А на другой стороне комнаты огорченный Кузя с бокалом шампанского, спрятавшись в глубокое кресло, как черепаха в свой панцирь, бормотал, глядя выцветшими глазами в пространство. «Затрапезная вдова! Да вы, может, таких вдов еще и не нюхали? Грудь, как слоновая кость, упругая, как на пружинах, и на рояле хорошо играла. А мужа, может быть, и генералом бы сделали, да он сам не хотел. Зачем, говорит, мне? Я не чинов, говорит, добиваюсь, а дело люблю делать. Дело, дело, и только дело. Вот тебе и затрапезная». Глава 13. Болтовня на ковре. Пить вино на полу было затеей Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывая примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время пиров возлежали. Но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться вдруг ни с того ни с сего на атаманке было невежливо. А если сделать из этого общую забаву, то ему, Кузе, будет удобно, а всем вообще весело. В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе. Шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя. «Дорогие друзья», — предложил меценат, — «мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе. Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. Ну-ка, телохранитель, зачинай. Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни?» Умный меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому, а известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю. «Извольте», — с готовностью сказал Новакович, — «только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у Яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета». «Рассказывайте, телохранитель», — рассмеялась мягким всепрощающим смехом Яблонька. «Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются». «И даже очень», — подхватил Кузя с таким фатовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль. «Кузя, девушки не твоя среда, помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим. А вы сегодня мою вдову напрасно обидели, — опять омрачился Кузя, — как она играла на рояле. И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали. — Это ты нам расскажешь без яблоньки, — сурово прервал его пуританин Новакович. — Ну так вот вам, почтенный, моя история. Называется она «Поцелуй в каюте». Должен я начать с самой интимной подробности моей прошлой жизни. В дни своей юности я влюбился. Чувства свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет, я не знал. И это чрезвычайно терзало меня. При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут. Но яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик тоскливо вздохнул и стал продолжать. «Я и теперь, господа, застенчив и робок женщинами. А в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее да вздыхал, а она была весела как никогда. Каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее заинтересовывало что-нибудь из жизни моря, мимо идущий корабль или плывущий обломок лодки, разбившийся где-нибудь о скалы, или резвящаяся за корабельной кормой стая дельфинов, или поле водорослей, колышущееся на поверхности воды, она обо всем этом меня расспрашивала. И я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю, и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар, или, слава богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят. Вот так-то беседуем мы с ней, а она вдруг и спроси меня. У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи? Есть, говорю, хорошая коллекция. Покажите, только вы не тащите всего этого сюда, а я, говорит, лучше пойду в вашу каюту. Можно? А у меня была отдельная каюта, капитан был приятелем, так дал. Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант Кохинор. И, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы, и как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом, жарко дышащей грудью, вспыхнул я, как солома на огне. И уж буду с вами откровенен до конца. До того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику. Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково, но, как я вам говорил уже, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди бела дня вдруг ни с того ни с сего чмок. Еще если бы была темная ночь, тогда не так стыдно, а то как назло. Солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог лапами, прямо в открытый иллюминатор, так что я мог пересчитать все вьющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке. И возвал я к Господу, всемогущий, если для тебя действительно нет ничего невозможного, пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства.